Первая мировая война. Республиканцы Теодора Рузвельта на посту президента США сменили республиканец Уильям Тафт 1909-1913 и демократ Вудро Вильсон 1913-1921. А 1 августа 1914 года в Европе началась Первая мировая война, в которой столкнулись две коалиции. Страны Антанты, Великобритания, Франция, Россия и некоторые другие. И блок центральных европейских держав – Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария. Главной причиной войны стала борьба за передел мира. В начале войны в США доминировало стремление сохранить нейтралитет. Это объясняется тем, что в сознании американцев глубоко укоренилась изоляционистская традиция, согласно которой США должны были избегать прямого вовлечения в европейские конфликты. За сохранение нейтралитета говорила относительная слабость вооруженных сил США. Американская армия по традиции формировалась на добровольной основе и насчитывала всего около 100 тысяч человек. Но главное, нейтралитет был чрезвычайно выгоден США. Масштабные военные поставки в Европу принесли американским корпорациям гигантские прибыли и позволили США превратиться к концу войны во всемирного кредитора. Однако демократ Томас Вудро Вильсон стал склоняться к тому, что победа Германии в этой войне не будет соответствовать государственным интересам США. Он попытался выступить в качестве посредника между противоборствующими сторонами, но воюющие государства не отнеслись к его предложениям серьезно. Демократы всячески подчеркивали стремление Вильсона спасти страну от войны, а республиканцы, возглавляемые Теодором Рузвельтом, критиковали Вильсона за излишне миролюбивую политику и нежелание создавать мощную армию. Тем временем, пока шли споры о морских правах нейтральных стран, Великобритания контролировала обстановку в Мировом океане, позволяя нейтральным странам вести торговлю, одновременно блокируя германские порты. Со своей стороны Германия пыталась прорвать блокаду, применяя новое эффективное оружие – подводные лодки. 7 мая 1915 года немецкая подводная лодка Ю-20 потопила британский пассажирский лайнер «Лузитания», ушедший под воду всего за 18 минут. При этом погибло более 1000 человек, из них 124 американца. Это вызвало бурю эмоций в США. После этого президент Вильсон объявил Германии, что неспровоцированное нападение подводных лодок на суда нейтральных стран являются нарушением общепринятых норм международного права и должны прекратиться. Германия в начале 1917 года вроде бы согласилась. Но в феврале и марте было потоплено еще несколько американских кораблей. В результате 6 апреля 1917 года Конгресс США объявил войну Германии. Следует отметить, что США при этом не подписывали никаких союзнических соглашений, предпочитая действовать самостоятельно. После вступления в войну США незамедлительно расширили масштабы экономической и военно-морской помощи странам, воевавшим против Германии, и начали подготовку экспедиционного корпуса для вступления в боевые действия на Западном фронте. Численность регулярной армии была доведена до 175 тысяч человек, а потом увеличена практически до 3 миллионов. Поначалу действия плохо обученных американцев вызывали недовольство генералов Антанты, однако США настояли на том, чтобы воевать в Европе самостоятельно, лишь пользуясь поддержкой союзной артиллерии и авиации. В сентябре 1918 года генерал Джон Першинг по прозвищу «Черный Джек» руководил первой самостоятельной операцией американской армии в Первой мировой войне в Сен-Миэле, и в ней германская армия потеряла только пленными 16 тысяч человек. Для эффективной организации тыла президент Вильсон пошел на невиданные меры государственного контроля над экономикой. Специально созданное военное управление железных дорог должно было обеспечить строгую координацию их деятельности. Военно-промышленное управление было наделено уникальными полномочиями контроля над предприятиями с целью стимулирования производства и предотвращения ненужного дублирования. Закон о контроле над продуктами питания зафиксировал цены на пшеницу на высоком уровне. Были введены так называемые безмясные и беспшеничные дни. Были приняты жесткие меры в отношении производства и распределения топливных ресурсов. Кроме решения чисто военных задач, эти меры принесли немалые выгоды малоимущим социальным слоям, в частности, фермерам и промышленным рабочим. При этом большим изъяном внутренней политики Вильсона оказалась его неспособность защитить гражданские свободы. В частности, военная истерия внутри страны вылилась в преследование американцев немецкого происхождения, членов антивоенной группы и прочих инакомыслящих. 5 января 1918 года президент страны представил в Конгресс 14 пунктов Вильсона. В этой декларации излагалась программа восстановления международной стабильности и содержался призыв к созданию Лиги наций, универсальной международной организации, призванной обеспечивать гарантии мира на все времена и развитие послевоенной системы международных отношений. Естественно, подразумевалось, что ключевую роль в Лиге наций будут играть Соединенные Штаты. В октябре 1918 года центральноевропейские государства обратились с предложением о мире непосредственно к президенту Вильсону. 11 ноября 1918 года Германия подписала соглашение о прекращении огня. Несмотря на предварительную договоренность об условиях заключения мира, расхождения в позициях Европы и Америки говорили о том, что в ходе послевоенных переговоров могут возникнуть серьезные противоречия. И еще одной проблемой стала фактическая дезинтеграция старой Европы, что не обещало быстрого восстановления экономического потенциала. В результате окончательный договор о мире был подписан в Версале лишь 28 июля 1919 года. Договор заклеймил немцев как нацию агрессора, возложив на них всю ответственность за начало мировой бойни. Германию обязали выплатить контрибуцию в размере 56 миллиардов долларов. Она также лишалась своих колоний, они были разделены между победителями в войне. Вооруженные силы страны ограничивались. Была создана суверенная Польша с доступом к морю. Восстановлена Бельгия, Франции были возвращены Эльзас и Лотарингия, а народы Австро-Венгерской империи получили независимость. Настало время подводить печальные итоги победителям. Отметим, что потери, понесенные американцами, были относительно невелики. Понятно, что закончившаяся война, завершившаяся разгромом Германии и ее союзников, кардинально изменило соотношение сил в мире. Как это обычно бывает, горе и страдания одних обернулись процветанием других. За годы войны в США, например, появилось около 17 тысяч новых миллионеров. В ходе мирных переговоров президент Вильсон подчинил все другие задачи созданию Лиги наций. Для достижения этой цели он пошел на целый ряд компромиссов. В любом случае, весьма противоречивый договор от 28 июня 1919 года стал вершиной его политической карьеры. В Первую мировую войну Канада вступила в августе 1914 года. Естественно, будучи частью Британской империи, она приняла участие в войне на стороне Антанты. Во время войны Канада была превращена в арсенал метрополии. Промышленники Онтарио и Квебека на основе правительственных заказов к 1916 году наладили массовый выпуск взрывчатки, снарядов и медикаментов. Затем речь пошла и о помощи деньгами. По настоянию британского военного кабинета консерваторы передали Лондону солидный кредит в 500 миллионов фунтов стерлингов при условии расплаты после победы. Таким образом, впервые в истории провинциальная Канада выступила в роли страны-кредитора. Также впервые в канадской истории была создана массовая добровольческая современная армия. На первый же призыв явилось почти 35 тысяч человек, а всего в Европу до 1917 года выехало не менее 200 тысяч солдат-добровольцев. Всего же в канадские вооруженные силы призвали 628 тысяч 694 человека. В 1914 году во Францию через Атлантику была направлена первая канадская дивизия. К 1916 году количество дивизий увеличилось до 4. Канадские войска сражались с немецкими войсками и зарекомендовали себя как одни из наиболее боеспособных соединений союзных войск на Западном фронте. Канадцы играли роль ударных войск, и до конца войны они участвовали во всех важнейших битвах. Они сыграли важную роль в весеннем наступлении Антанты 1917 года. Они выполняли боевые задачи, взяв важный мост у Вими, тогда как французы и британцы, неся огромные потери, топтались на месте. В это время в самой Канаде противостояние между англоязычными и франкоязычными канадцами достигло своего апогея. Последние не считали нужным воевать за британские интересы. Поскольку канадская армия была добровольной, а потери на фронте росли, премьер-министр Канады Роберт Борден предложил в 1917 году ввести всеобщую воинскую повинность, что вызвало возмущение франко-канадцев. Хотя ни один вооруженный неприятель не ступал на канадскую землю, Канада познала военные разрушения и потери среди гражданского населения. Например, столкновение французского сухогруза «Монблан», груженного взрывчаткой, и норвежского сухогруза «Има» в гавани Галифакса 6 декабря 1917 года сопровождалось грандиозным взрывом, который считается сильнейшим в истории, не считая ядерных. Его грохот был слышен за 150 километров. Взрыв до основания разрушил город, убив и ранив около 11 тысяч человек. В целом можно сказать, что Первая мировая война имела важнейшее значение для Канады, ибо в военной промышленности было занято 350 тысяч канадцев, и экономика страны находилась в активном состоянии. Часть канадского общества сплотилась ради победы, и, несмотря ни на что, война способствовала росту национального самосознания. Вместе с тем война принесла в Канаду и много отрицательного. Выросли таможенные тарифы. Еще в 1914 году в стране ввели закон о мерах военного времени, узаконивший цензуру и разрешавший депортации и аресты. К концу войны общая сумма государственного долга возросла с 544 миллионов долларов 1914 до 2,5 миллиардов долларов 1919. Да и франкоязычный Квебек на долгие годы превратился в центр сепаратизма. Однако именно после этой ужасной войны Канада получила право голоса на Парижской мирной конференции и тем самым окончательно приобрела статус независимой страны. А 28 июня 1919 года Канада отдельно от метрополии подписала Версальский мир с побежденной Германией. Далее, без всякого сопротивления со стороны Лондона, Канада стала соучредительницей Лиги наций. Мексика, занятая очередной гражданской войной во время Первой мировой, сохраняла нейтралитет.